теперь, ребята, подошло время рассказа. Украденное кольцо. Часть первая. В Вайбурге жил несколько лет назад справедливый человек по имени Яков. Маленьким мальчиком он пришел в Вайбург, чтобы в графском саду научиться садоводству. Его выдающиеся духовные способности, доброта и старания, с которым он начинал дело, приобрели доброжелательство со стороны господ. Граф хотел отблагодарить Якова, но он стремился к спокойной жизни и просил графа дать ему в награду маленькую усадьбу, которую граф отдал ему безвозвратно. Яков женился и жил от доходов, получаемых с поместья, которое состояло из маленького домика, стоящего в большом прекрасном саду. Половина усадьбы была предназначена для овощеводства. После некоторых лет супружеской жизни умерла жена Якова. Его скорбь была невыносимой. Он стал быстро стареть, и волосы его заметно поседели. Его единственная радость была дочь, которая из многих детей одна осталась в живых. По смерти матери ей было всего 5 лет. Она во всем была похожа на мать. Ее звали, как и мать, Мария. По утрам Яков брал с собой Марию в сад, где он работал. А Мария в это время собирала цветы. Потом они садились отдыхать под тенистым деревом, наслаждаясь приветливым щебетанием птичек, ароматом пахнущих и серебрящихся от росы цветов в золотых лучах утреннего солнца. Они рассматривали все вокруг. Здесь отец говорил с нею о Боге. «Бог разрешает и повелевает так приветливо светить солнцу, дает росу, дождь, питает птичек и так чудно одевает на полях цветы». Здесь он знакомил ее со всемогущим, любящим отцом и создателем, Богом всех людей, который гораздо большей любовью открывается нам в своем возлюбленном сыне. Здесь он научил ее молиться. В такое время он и сам молился от всего сердца. Однажды Яков шел с дочкой по благоухающему саду. Когда розы и лилии были в полном цвету, отец говорил ей, показывая на лилию, освещенную солнцем. «Пусть тебе, дорогая дочь, лилия будет прообразом чистоты. Посмотри, какая она красивая, светлая и чистая. Самый белый атлас ничего не стоит перед ее лепестками, подобными снегу. Счастлива та девица, чье сердце такое же чистое, не запачканное никакими злыми пороками. Белый цвет труднее всего сохранить в чистоте. Легко может лепесток лилии быть испорчен. К нему нельзя даже прикоснуться, как на нем останутся пятна». Мария охотно слушала своего отца и впитывала его слова в свое сердце. «Запомни, дочь моя, щеки, которые легко краснеют, останутся долго красивыми. Щеки, которые не могут краснеть, скоро становятся бледными». Отец сорвал несколько роз и лилий. «Эти цветы-сестрички лучше выглядят вместе. Их можно увидеть вместе в букетах и венках. Подобно им невинность и стыдливость тоже родные сестры и неразлучные друзья. Бог дал нам невинность и стыдливость. чтобы первая могла лучше устоять и сохраниться, имея стыдливость. Дочь моя, пусть твое сердце всегда будет чистым, подобно лилии, и твои щеки подобны розам». Лучшим украшением сада была маленькая яблонька, не больше, чем веточка розы. Она росла на маленькой грядке посреди сада. Отец посадил ее в тот день, когда родилась Мария, и она рассматривала ее каждое утро. «О, как она прекрасно цветет!» — воскликнула Мария, восхищаясь красотой дерева, как букетом цветов. Однажды утром она снова была в саду и увидела отпавшие лепесточки цветов, лежавшие на земле, пожелтевшие от дневного солнца. Мария заплакала над печальной картиной, а отец сказал: «Вот так портят греховные похоти цветы юности. О, дитя, берегись погибели, смотри, чтобы с тобой не случилось так же. Если мои хорошие надежды, которые я возлагаю на тебя не только на один год, а на всю жизнь, исчезнут, то я буду еще больше скорбеть и плакать, чем ты теперь. У меня не будет больше радостных часов, и я со слезами отойду в вечность». В его глазах тоже стояли слезы, и эти слова произвели на Марию глубокое впечатление. Под взглядом любящего отца росла Мария. Расцветала среди цветов своего сада непорочная, как лилия, стыдливая, как роза, скромная, как незабудка, и полная надежд, как яблонька. С добродушной улыбкой наблюдал Яков за своим садом, который награждал его прилежный труд плодами. Еще большая радость наполняла его сердце, когда он смотрел на свою дочь, единственного человека, с которым он делил и горе, и радость. Когда Яков ездил с графом, он многому научился. Он плел прекрасные корзиночки для цветов, и одной из них он обрадовал свою дочь. Он делал также много корзиночек для продажи, которые были изящны и красивы. Их сразу же разбирали. Когда приблизился день рождения молодой графини, Мария решила обрадовать ее. Она наполнила цветами корзиночку, подаренную ей отцом, и сказала отцу: «Папа, я отнесу эту корзиночку графине». Отец охотно согласился и украсил корзиночку именем графини. Корзиночка выглядела великолепно. Утром, в день рождения Амалии, Мария наполнила корзиночку разными цветами: ярко-красными розами, гладиолусами, желтыми и темно-коричневыми гвоздиками. Красиво наполненную корзиночку она украсила еще не распустившимися розочками, мхом и незабудками. Свежие бутоны роз, нежный зеленый мох, голубые незабудки выглядели на белом фоне корзиночки очень красиво. Отец похвалил работу Марии. Мария отнесла корзиночку во дворец и подарила ее графине с сердечными пожеланиями в детской простоте. Молодая графиня сидела за столом, а служанка по имени Эльза приводила в порядок ее волосы к сегодняшнему дню. Амалия, так звали молодую графиню, была от всей души рада и не могла найти слов, чтобы отблагодарить Марию. «Девочка, ты, наверное, оборвала весь садик, чтобы принести мне этот подарок. Да и отец твой делает корзиночки с таким вкусом, что я лучше не видела. Идем же со мной к моей маме». Она встала, приветливо взяла Марию за руку и повела ее в комнату своей матери. «О, посмотри, мама, какой красивый подарок принесла мне Мария. Лучшего я не видела. И лучших цветов, наверное, нет». Корзиночка с цветами очень понравилась маме. Она сказала, что корзинка очень красивая, и ей захотелось, чтобы эти цветы были нарисованы на картине. «Дорогая Мария, хотя мне были сделаны подарки подороже, но приятнее твоего не было», сказала Амалия, и в знак благодарности она достала одно из своих платьев и подала его Марии. «Хотя цветы на платье не такие красивые, как твои, но я думаю, что из любви ко мне ты не будешь презирать их». Мария взяла платье, поцеловала руку графини и ушла. Служанка Эльза, полная лукавства, зависти и скрытого гнева, продолжала свою работу дальше. Немало усилий стоило ей сдержать свою возбужденность. Амалия спокойно спросила служанку: «Ты рассердилась, Эльза?» «Сердиться было бы глупо. Вы очень добро и благородно поступили». В это время Мария с большой радостью спешила домой со своим красивым платьем. Мудрый отец не имел особой радости в платье. Он покачал головой и сказал: «Лучше бы ты не заходила во дворец с корзинкой. Хоть платье дорогой подарок, но я боюсь, что другие будут смотреть на нас с завистью. Будь осмотрительна, Мария, чтобы избежать всего нехорошего. Скромность украшает девушку больше, чем самое красивое платье». Едва Мария померила платье и аккуратно сложила его в чемодан, как вошла графиня, бледная и дрожащая. Она обратилась к Марии: «Ради Бога, Мария, что ты сделала? Мамино кольцо с диамантом исчезло. Никто не заходил в ее комнату, кроме тебя. Отдай же его скорее, тогда все будет исправлено». «О, Боже, я не видела никакого кольца. Я не сходила с места, на котором стояла». «Мария, я прошу тебя, отдай же, ради твоего же счастья, отдай кольцо. Ты не знаешь цену единственного камня в нем. Оно составляет целое сокровище. Если бы ты знала это, то, конечно, бы не взяла его. Может, ты подумала, что это ничего не значит? Отдай же его мне, и тебе все простят». «Я ничего не знаю о кольце. Я никогда не прикасалась к чужому. Мой отец глубоко впитал мне в сердце ничего чужого не брать». В комнату вошел отец. Он работал в саду и видел, как молодая графиня быстро шла к их дому. «О, Господи, что это? Дитя, украсть такое кольцо – это, конечно, преступление, за которое грозит смерть. Но это не главное. Подумай о заповеди Христа – не кради. За такое преступление мы виновны не только пред людьми, но и пред великим Богом, который видит сердце каждого человека. Ему нельзя солгать. Ты забыла о Боге и о Его святых заповедях? Тебя ослепил драгоценный камень? Признайся и отдай кольцо. Это единственный выход, чтобы исправить ошибку, пока не поздно». Плача и всхлипывая, Мария сказала: «О, папа, я правда не видела никакого кольца. Если бы я подняла такое кольцо на улице, я бы не имела покоя, пока не отдала его владельцу. Правда, его нет у меня. Посмотри сюда. Молодая графиня из любви к тебе пришла сюда, чтобы спасти тебя отсюда. Если кольцо у тебя, то сознайся, и милостивая графиня отведет тебя от заслуженного наказания. Мария, будь же справедлива. Папа, ты сам знаешь, что я за все это время не украла ничего. Поверь же мне, папа, я никогда не говорила неправду. Мария, посмотри на мои седые волосы. Не дай же мне сойти в могилу с болью в сердце и избавь меня от этой скорби. Скажи же перед Богом, ты брала это кольцо? Мария смотрела на отца полными слез глазами. Потом подняла к небу сложенные руки и сказала: «Ты, Господи, знаешь, что я не брала кольцо. Это так же верно, как и то, что я хочу быть спасенной. Мои руки чисты от воровства». «Ну, теперь я верю, что ты невинна, и могу быть спокоен в этом. Будь и ты спокойна, и ничего не бойся. Есть страшное зло в мире, которого мы должны бояться. Это грех. Тюрьма и смерть не страшны. Мы имеем верного друга, который спасает нас и выведет нашу невинность». Молодая графиня тоже вытерла слезы и сказала: «Если вы так говорите, я вам верю. Но если я снова пересматриваю все обстоятельства, то мне кажется, что оно у вас. Моя мама помнит то местечко на рабочем столе, куда она его положила. Никто, кроме нас, не заходил в комнату. Мария была одна в комнате. Ни до нее, ни после у мамы никого не было. После того, как мы ушли, мама закрыла двери, чтобы переодеться. Она захотела одеть кольцо, но его уже не было. Сначала мама обыскала всю комнату. Из предосторожности она не впускала никого из своих людей в комнату, даже меня, пока не проверила 2 или 3 раза. Но все было напрасно. Кто же взял кольцо?» «Этого я не могу понять. Бог послал нам тяжкое испытание. Господи, вот я здесь, только Твоя милость сопровождает меня, и этого будет достаточно». «Да, это так. Но я иду домой с очень тяжелым сердцем. Печальный у меня день рождения получается. Плохая история. Хотя моя мама никому еще не говорила, кроме меня. Не говорила ни слова, чтобы не сделать Марию несчастной. Но больше таить этого нельзя. Моя мама должна быть с кольцом. Мой отец, которого мы ожидаем к обеду из резиденции, заметит это. Он подарил его маме, когда я появилась на свет. Она его всегда одевает на каждый мой день рождения. Она ожидает, что я его обязательно принесу. До свидания. Я, конечно, скажу, что вы считаете себя невиновными, но поверят ли мне?» Печальная, со слезами на глазах, графиня ушла. Отец и Мария были сильно потрясены случившимся. Отец, сидя на скамейке, подпер голову рукой, задумчиво смотрел вниз, и слезы текли по его бледным щекам. А Мария упала перед ним на колени и со слезами, глядя на отца, сказала: «О, папа, я действительно во всем этом невиновна!» Отец поднял ее и долго смотрел в ее голубые глаза, а потом сказал: «Да, дитя мое, ты невиновна. Такому открытому сердцу действительно невозможно приписать эту вину». «О, папа, каков будет конец? Что будет с нами? О, если бы то, что случится, встретило меня одну, я охотно бы перенесла. Но то, что и вы должны страдать из-за меня, это самое страшное. Надейся на Бога, дочь моя. На землю ни единственный волос не упадет без воли Отца Небесного. Все, что нам предстоит, это от Бога, а значит и для нашего блага. И чего больше нам надо? Только не бойся, а всегда говори одну правду. Как бы ни угрожали и чего бы ни обещали тебе, не отступай от правды ни на один волосок, не оскверняй совесть свою. Хорошая совесть – это хорошая подушка для отдыха, даже и в тюрьме. Мы теперь, наверное, будем разлучены друг от друга. Отец твой не сможет больше утешать тебя. Милая дочь, тем крепче держись за руку Отца Небесного. Он сильный защитник непорочных и не может быть разлучен с тобою. Вдруг распахнулись двери, и судейские люди вошли в комнату. Мария вскрикнула и обняла отца руками. Полицейский закричал, его глаза сверкали от гнева. «Разделите их друг от друга. Дочь закуйте в цепи и бросьте в тюрьму. Посадите отдельно от отца. Дом и сад охраняйте, не впускайте никого, пока мы все сами не обсудим». Судейские слуги взяли Марию, которая крепко прижималась к отцу, и заковали ее в цепи. Она потеряла все силы и ничего не сознавала. Так ее и увели. Когда отца и дочь вели по улицам, собралось много людей. Случай с кольцом стал быстро везде известен. Возле домика собралось так много народа, как будто он пылал огнем. Можно было слышать различные суждения. Так как Яков и его дочь через прилежный труд и экономию могли хорошо жить, многие завидовали им. Яков и Мария ко всем относились хорошо, но многие были полны недоброжелательства к ним, и теперь слышались возгласы. «Ну, теперь мы знаем, чем вы жили». «Раньше до нас это не доходило». Большинство же жителей Айбурга действительно были полны сострадания к доброму Якову и его дочери. И многие говорили друг другу: «Одно несчастье с людьми, и самый лучший из них может упасть. Кто бы мог подумать такое? Но, может быть, это и не так. Тогда Бог пусть выведет их невинность на свет. А если случится, что они признают свою вину, да будет Господь с ними, чтобы они избежали сурового наказания. Пусть Он сохранит всех от грехов, которые преследуют каждый день». Некоторые из детей стояли то там, то здесь и говорили: «Ах, если их заберут, тогда уж добрый Яков не даст никому больше фруктов, а Мария цветов. Ах, если бы с ними ничего не сделали и отпустили». Едва доставили Марию в тюрьму, она пришла в себя, плакала, молилась, и потом, совсем истомленная, упала на постель из соломы, и спокойный сон сомкнул ее усталые глаза. Когда она проснулась, уже была ночь. Все вокруг темно, и она ничего не могла различить. Она долго не могла понять, где находится. История с кольцом казалась ей ужасным сном, и она снова начала думать, что находится дома, в своей кровати, и обрадовалась. Но вдруг почувствовала цепи на своих руках. Их скрежет страшно звучал в ее ушах. Испуганная, Мария вскочила с соломенной постели. Поток слез лился из ее глаз при мысли об отце. Боль и страдания томили ее сердце. Она долго-долго плакала и рыдала в молитве. Потом появился месяц, который до сих пор скрывали черные тучи. Черная решетка в маленьком окне оставляла свое отражение на полу. «О, Господи, что мне делать? Посмотри на эту темницу! Посмотри на меня, стоящую на коленях пред тобой! Ты знаешь, что я невиновна! Ты спаситель непорочных! Спаси и меня! О, пошли и отцу моему утешение! А лучше дай мне вдвойне чувствовать все страдания, но облегчи его участь!» При свете луны Мария могла различить черные стены убогой камеры, грубые кирпичи, из которых была сложена тюрьма, белый известковый раствор между красными кирпичами, маленькую завалинку в углу камеры, которая служила вместо стола, глиняный кувшин и глиняная чашка стояли на завалинке. Она могла ясно разглядеть и различать каждую соломинку в постели. Когда исчезла густая темнота, ей стало немного легче. При появлении луны ей показалось, что старый друг заглядывает к ней. «Ты, Боже, смотришь и в камеру моего отца. Ты видишь его и меня. Ты видишь сердца наши. Твою всесильную помощь не может задержать никакая решетка. Никакие стены! О, услышь его в камере, в его страданиях! Что же делает теперь мой папа? Может быть, он теперь тоже не спит, а плачет и скорбит обо мне, как и я о нем. Если бы я могла его увидеть хоть на один миг!» Вдруг Мария почувствовала, что приятный запах наполнил ее камеру. Она вспомнила, что связала полураспустившуюся розу и другие цветы, которые остались от корзиночки с цветами, в букет и спрятала его у себя под кофтой. Эти цветы так приятно благоухали. «Вы еще здесь, мои дорогие цветочки! И вы должны сопровождать меня в тюрьму, мое невинное создание. Чем вы это заслужили? Мое утешение в том, что я так же мало виновна, как и вы». Мария взяла букетик в руки и стала рассматривать его при луне. «Ах, когда я рвала утром в саду эти незабудки, кто бы мог подумать, что мы будем находиться вместе в этой камере? Когда веночки привязывала к корзиночке, кто бы мог подумать, что на моих руках будут эти железные цепи? Так изменчиво все на земле. Ни один человек не знает, как могут обернуться против него самые безвинные его поступки. И так человек каждое утро должен отдать себя в распоряжение Божие и в его защиту. Тот, кто не забывает цветы и поит их росою и дождем, не забудет и меня. Да, ты мой Бог, утешение мое и моего отца. Милый мой папа, я теперь рассматриваю этот букет и вспоминаю твои слова, что говорил ты о цветах. Почка розочки выросла на терпении. Так же и из моих страданий расцветут радости. тот, кто хотел бы вытащить лепесточки розы из нераспустившейся почки, только бы нарушил цветок. Бог постепенно раскрывал эти нежные лепесточки и вдохнул в них благоприятное благоухание. Так же и мои страдания Он превратит в благоухание, а я буду терпеливой, пока не настанет то время. Эти незабудки напоминают мне о их Создателе. Да, Ты мой Бог. Я никогда не забуду Тебя, как и Ты меня не забываешь. Нежные голубые незабудки напоминают мне небо, которое посылает утешение, наполняет камеру благоуханием. Эта спокойная, милая травка, она дарит благоухание всем, кто ее срывает. На нее я хочу быть похожей, хочу быть доброй и к тем, кто меня не понимает. Мария продолжала разговор. Я тоже хочу быть зеленой и зимой, и летом, сохранить благоухание в суровое время. Я не хочу терять надежды в страданиях. Бог, который может сохранить это растение свежим и зеленым во время буранов, сохранит и меня в моих страданиях. Два лавровых листка напоминают мне о неувядшем венце, который получают все претерпевшие до конца. О, мне кажется, что я его вижу уже сияющим, прекрасным, венец победы. Но там, в вечности, после коротких земных страданий, нас ожидает вечное блаженство. Вдруг темная туча закрыла месяц, и Мария больше не видела своих цветов, потому что страшная тьма наполнила камеру. Ей снова стало жутко и страшно. Но тучи скоро прошли, и месяц вновь засветил ясно, как и прежде. Вот так и жизнь моя омрачена теперь, но все же она засияет, когда ты выведешь, как свет, правду мою. Затем девушка снова легла на связку соломы, и сон сомкнул ей глаза. Ей казалось, что она ходит по саду, совсем незнакомым ей при свете месяца, который находится среди елей, такой ясный и приветливый. Она еще никогда не видела такого красивого месяца. Все цветы сада при сиянии месяца цвели еще красивее. И отца она заметила в саду, подбежала к нему и плакала. Когда она проснулась, то щеки ее были мокрые от слез.